Молодые опять перешли мост, осторожно описали вокруг куста медленный круг и в третий раз очутились перед Волхвом. «Не было нам знаков дурных от богов и духов. Не будет ничего дурного и в судьбе вашей общей. Руки свои покажите». Волхв выдернул откуда-то прямо из-за пояса длинную красную нить и споро обмотал ею руку, которой держал девочку молодой человек, прямо поверх пальцев, связывая жениха и невесту воедино с этого мига и навсегда. — Еще круг, и ты моя жена, — зачем-то сказал Радомир, и у ведьмы дрогнула рука. Увы, нитка была не подвластна мороку. Какой-то из стальных когтей коснулся ее острием, и она порвалась, распавшись на несколько прядей. Несколько гостей тихо охнули. Порвавшаяся нить значилась очень плохой приметой. Раз при обряде не удается связать молодых, какая тут может получиться семья? — Она длинная, — торопливо прошептал, спасая положение волху, выдернул новую нить, подступил ближе, заслоняя молодых собой от взглядов гостей. — Сейчас. Он начал связывать ладони снова, но теперь почти в упор. Жар защитных заклинаний на одежде старика стал для сирени совершенно нестерпимым. Она выдержала лишь пару мгновений, потом взвыла от боли и одним прыжком, перемахнув ручей, скорчилась под священным ракитовым кустом. — Что с тобой, дочка? — испуганно вскрикнул литейщик. — Ты куда, Любава? — удивился парень. — Видишь? И это порвалось. Сирень подняла руку, в которой остались две красные нити, сжала кулак и зарычала. Морок пополз с нее лохмотьями, обнажая серую волчью шкуру, высокие острые уши, круглые горящие глаза, длинные белые клыки. Это тоже был морок, скрывающий истинное тело. Но ведь из смертных о том никто не догадывался. Громко рявкнул. Огромный волк взметулся в прыжке. Гости, крича от ужаса, шарахнулись в стороны, открывая ведьме путь в заросли. Она метнулась вперед, взлетела в кроны. Деревья качнулись, замерли. — Где она? Где? Мужчины, успевшие взять себя в руки, схватились за палки и ножи, закрутили головами. Но волк-одлак бесследно исчез. Выглядывая огромного зверя, смертные не заметили полупрозрачной стремительной тени, под которой шаг за шагом пригибалась трава. Только лошади заржали, тревожно вскидывая морды. У большинства поводья оказались привязаны крепко, но у нескольких распустились. Один из таких освободившихся скакунов вдруг слегка присел, словно под неожиданной тяжестью, а потом сорвался вскачь. Промчавшись под стенами города, он выбежал к реке Вологде, перешел ее вброд, выскочил на идущий к Угричу тракт и двинулся по нему широким походным шагом, словно управляемый уверенным в себе седоком. Видя бесхозного коня, некоторые из спутников пытались его поймать, но скакун либо срывался в галоп, либо отчаянно брыкался, норовя засадить копытом в лоб, и его каждый раз оставляли в покое. А потом наступила ночь, столь неудобная для людей и столь любимая ведьмами. С Олегом и Любавой подобных приключений не случилось. Странное изменение внешности у приехавшей с постояльцем дочери не вызвало ни у кого ни малейшего интереса. Хозяин постоялого двора ограничился лишь получением платы. Городская стража и вовсе не обратила внимания на выезжающую парочку. Однако лишь на Костромском тракте Олег с облегчением вздохнул, и пустил скакунов в рысь, надеясь одолеть путь до Волги всего за один день. Увы, ехать верхом у Любавы не получилось. Сидя в своих юбках, боком в седле, на рысях она быстро сползала, а одеваться на татарский манер в шаровары была не приучена. Пришлось ехать шагом полных два дня. Да еще в Костроме целый день ушел на продажу лошадей и поиски быстрого струга. Одно хорошо. На третий день, аккурат перед отъездом, у причала появилась сирень, чистенькая, опрятная, ничуть не запыхавшаяся и невозмутимая. — Рад тебя видеть, милая, — кивнул ей Олег. — Как ты нас нашла? — По запаху, — пожала плечами ведьма. — Ну что, поплыли? — Хочу посмотреть, чем все это кончится. Волжские струги, сшитые из положенных нахлёст досок, строились длиной от 6 до 10 шагов, шириной в 1-2 и только с одной мачтой. Товаров в эти лодки почти не помещалось. Из удобств имелись только скамьи, но зато они носились над водой, словно чайки, и даже против течения двигались со скоростью доброго рысака. Управляли ими по большей части кормчие, молодые и бесшабашные, готовые в хороший ветер идти под всеми парусами даже ночью, рискуя налететь на всей скорости на какую-нибудь отмель или топляк. Именно за скорость их и нанимали спешащие путники, гонцы или бояре, отправленные с поручениями на малый срок, и потому едущие без особых дорожных припасов. Самые быстрые из таких корабельщиков получали втрое больше своих менее умелых товарищей, а лучшие из лучших могли задрать плату и в 10-ро. Однако такие были известны на Волге наперечет, и высокое звание добывали в гонках, что стихийно возникали почти каждый месяц, когда двум-трем стругам нужно было доставить пассажиров из некоего города в одно и то же место. С чемпионами ведун связываться не стал, нанял просто хорошего кормчего, и за тройную плату тот всего лишь за 2 дня доставил Олега со спутницами в Углич. Даже чуток быстрее, нежели когда они с княжеским ключником плыли вниз по течению. Едва лодка ткнулась в причал, Любава сорвалась с места, кинулась к заветному ясеню. Но когда ведун и юная ведьма ее нагнали, девушка стояла там одна, глядя со взгорка на величавую Волгу, несущую свои воды в сотни сажений внизу. — Его нет, он не пришел, не пришел, оставил, бросил. — И куда мне теперь? — оглянулась Любава на Середина. — В омут головой? — Только не здесь, — посоветовала опытная сирень. — В реках воды общие. Русалки злые, меж собой старшинство завсегда делят, дерутся порой, а жуть. Лучше в озерце каком лесном топиться или в пруду тихом. Ты там одна будешь, но самые большие двое, ссориться не с кем, почет и уважение. — Это она так шутит, — торопливо вмешался Олег. — Не слушай. Не забывай, ты говорила с ясенем во сне. А кто в наше время верит в вещи сны? Никто. Вот и он не приш. Ведун вдруг ощутил тянущую боль. Перед глазами продернулась пелена, и он увидел направленный в лицо ствол, ощутил связанные за спиной руки, зажмурился от яркого света, бьющего в глаза. — Где ты? Как к тебе попасть? Отвечай! — Роксолан, опять ты! Быстро отвечай! Как тебя найти? Где золото? Не дури, Олежка, девочку пожалей! Как мне тебя найти? — Так ты пытаешься со мной разговаривать? Олег понял, что никакой опасности нет, что он попал в середину инсценировки, расслабился, и вместе с общим облегчением у него закружилась голова, ведуна опять потянула в водоворот сознания, и он очнулся, лежа спиной на траве, с широко раскинутыми руками.